некто, желающий позабавиться, подшутить над своими согражданами, может быть, маньяк, который посылает в Курье де ла Луар эти знаменитые письма, составленные из вырезанных в газетах букв. Ну, почему бы и нет? Такое бывает. Есть люди, которых подобные вещи доводят до безумия. Но если вместо одного человека их двое, как в таком случае второй, тот, что посылал письма, мог предвидеть действие первого? А? Ибо, по меньшей мере, о трех убийствах возвещалось заранее, всегда одинаково. Письма в Курье де ла Луар посылались по почте и, как правило, были составлены из печатных букв, вырезанных из той же газеты и аккуратно наклеенных одна за другой. Напрасно вызывали полицию. Завтра третья старуха. Вот. А некоторые послания были длинные. Верно, немало времени требовалось, чтобы отыскать в газете все нужные слова, чтобы собрать их, как головоломку. Комиссар Мику думает, что очень хитер, раз он из самого Парижа. Он же просто мальчик из церковного хора. Напрасно он злоупотребляет бургундской водкой. От этого у него краснеет нос. Ох, в самом деле, разве комиссар Мику, присланный, чтобы руководить расследованием, не приходил время от времени в кафе «Де ля Пе» пропустить стаканчик? Маленький портной видел его здесь. Полицейского, который впрямь питал слабость к бургундской водке, запросто спрашивали. «Ну что, господин комиссар?» «Мы возьмем его, не бойтесь. Эти маньяки, в конце концов, всегда допускают промах. Они чересчур самоуверенны. Им необходимо похвастаться своими подвигами». И шляпник присутствовал, когда комиссар произнес эти слова. «Разные дураки, которые понятия ни о чем не имеют, утверждают, будто я из трусости нападаю на старых женщин. А если я ненавижу старух, разве я не имею на это права? Пусть и дальше стоят на своем. Я, чтобы доставить им удовольствие, убью мужчину. И даже высокого, и даже сильного. Мне все равно. Вот тогда они увидят». А Кашудас-то такой маленький, тщедушный, не сильнее 15-летнего мальчишки. Видите ли, господин комиссар... Ах, портной подскочил на стуле... Только что в кафе вошел комиссар Мику в сопровождении дантиста Пижоле. Он был тучен и жизнерадостен. Повернув стул, он уселся на него верхом, лицом к играющим, бросил снисходительным тоном. «Не беспокойтесь, вы напали на след?» «Продвигаемся, продвигаемся». В зеркале Кашудас видел господина Лабе, который все еще смотрел на него, и тут он оказался во власти совсем иного страха. А если господин Лабе не виноват, ни в чем не виноват, не имеет никакого отношения к старым женщинам и письмам, если тот клочок бумажки попал в манжет его брюк случайно, бог знает откуда, как блоха. Ах, так, надо поставить себя на его место. Кашудас нагибается и что-то поднимает с пола. Господин Лабе не знает даже толком, откуда взялся этот клочок бумажки, где доказательства, что не сам маленький портной обронил его и, стараясь от него избавиться, в замешательстве протянул своему собеседнику. А? Впрямь. А что мешало шляпнику заподозрить своего соседа Кашудаса? Да, белого вина, тем хуже. Он и так уже слишком много выпил, но ему необходимо еще. Ему казалось, что в кафе гораздо больше дыма, чем обычно, что лица присутствующих более расплывчаты. Иногда столик, за которым играли в карты, как-то странно удалялся. Ой, этого только не доставало. Он подозревает господина.